Глава 8. То ли шум разорвавшейся пули, то ли пронзительный крик Дика Спенсера перебудили всю округу. В квартирах над кофейней и в доме напротив жильцы принялись включать свет. Те, кто посмелее, высунули головы в открытые окна. Когда звуки осели и растворились в воздухе, оставив лишь неприятный запах пороха, Лиза открыла глаза. Одеяло упало с плеч, но она про него напрочь забыла. Жар разливался по телу, выступив капельками остывающего пота на лбу. Один из грабителей лежал на полу и корчился от боли, схватившись за ногу. Второй же сбежал, оповестив об этом перезвоном дверного колокольчика. Или помчался за помощью. Лиза отбросила револьвер, словно обожглась об его рукоятку, как раскаленную сковородку мамаши Жу. «Что же теперь делать?» Не вставая с колен, она ползком добралась до своей жертвы. «Как вы?» Лиза дотронулась до ноги, отчего мужчина завыл на все кафе. «Дура!» — проскулил он сквозь слезы. «Ты кто такая?» «Нужно вызвать врача. Вы не знаете, где найти его номер?» Отвечать на его вопрос она посчитала неразумным. «В конце концов, это он здесь чужой». «Как же больно!» Он принялся кататься на спине, издавая странные звуки, похожие то на мычание коровы, то на блеяние овцы. Лиза вскочила на ноги и заметалась по залу. Затем кинулась на кухню, схватила чистое полотенце, смочила его водой из-под крана и вернулась к рыдающему мужчине. При тусклом освещении настенных светильников ей не удалось толком рассмотреть, куда же она попала и какой ущерб здоровью причинила. Тогда она оторвала чужую руку, зажимающую колено, приложила к этому месту полотенце и вернула руку обратно. «Зажмите покрепче и держите», — велела она. Дверь распахнулась, и на пороге появилась тучная фигура Сэма Блэквуда. Одет он был в ночную пижаму и домашние тапочки. Из-за его спины показалась голова с плотно закрученными в два ряда бигуди, которая принадлежала Джуди Блэквуд, его жене. Сэм нащупал на стене выключатель, и кофейня залилась ярким светом. «Что тут творится?» — пыталась пропихнуть мужа вперед Джуди. «О, Господь милосердный! Убили Дика Спенсера!» — закричала она. «Эта дура в меня стреляла!» — отозвался раненый. «Чуть не убила, клянусь!» «Я не хотела!» — Лиза замахала руками. «Он ворвался сюда. Что мне оставалось? Здесь есть врач? Нужна помощь. Сэм, беги к Старкам и зови сюда Джонатана». Джуди засучила рукава халата. «И сбегай за Джеком». «Джонатан же стоматолог». Дик Спенсер на мгновение прекратил вопли и поднял голову. «Я ранен вообще-то. А доктор Андерс уехал в Феникс проведать мать в доме престарелых». Джуди опустилась на колени и выдернула окровавленное полотенце из рук Дика. «Дай-ка взгляну, что тут у тебя». «Ай, очень больно!» — не унимался раненый. «Андерсу под 70. Какая к черту мать? По-твоему, у него не может быть матери? Потерпишь. Выбора-то нет». Она усмехнулась. «Может, мне за шерифом тоже сбегать?» — спросил Сэм Блэквуд, который все еще стоял в дверном проеме. «Я думала, ты уже вернулся, а ты еще не ушел», — обругала его жена. «За Джейкобом сходишь потом. Я скажу, когда». «Извините», — робко произнесла Лиза. «Может, стоит позвать мадам Банкале? Она точно скажет, что делать». Сэм одобрительно кивнул, так как прекрасно понимал, что от Джека не будет большого толку, и скрылся за дверью. «Пусть ведет сюда шерифа», — разозлился Дик. «Я напишу заявление на эту мерзкую девчонку. Сейчас я тебе еще и руку прострелю, чтоб писать нечем было», — осадила его Джуди. «Лучше расскажи, как ты тут оказался посреди ночи». «Ничего я тебе говорить не собираюсь. Все расскажу Свону, когда он появится. А вообще меня Джек пустил, понятно? Сейчас сама у него спросишь». «Про эту?» Дик кивнул головой в сторону Лизы. «Он мне ни слова не сказал». «Они дрались здесь с другим мужчиной», — пояснила Лиза. «Только тот убежал». «Чтобы Джек тебя пустил в кафе ночью? Никогда не поверю». «И с кем ты тут был, непутевый? Пришел слепой Сэм и набросился на меня». Дик снова скорчился, хватаясь за рану. Мне кажется, я умираю. Даже крови почти нет, ее пуля не пускает. Джуди небрежно дернула его за ногу, чтобы убедиться в собственных словах. Ну, точно, ничего не видно. Только штаны разорваны. Вся кровь осталась на полотенце. Завари-ка мне кофейку для бодрости. Джуди закряхтела, поднимаясь на ноги. А как же он? Лиза удивилась. Это же Дик Спенсер. Этому псу ничего не будет. Даже полезно пострадать немного. Она села за барную стойку. «Я все слышу!» Он заерзал на полу. «Я знаю», — бросила через плечо миссис Блэквуд. «Позовите мою жену и детей». Он перевалился на бок, чтобы видеть барную стойку. «Вдруг я не успею с ними попрощаться?» Джуди покачала головой и закатила глаза. «Ты еще пригласи нотариуса, чтобы завещание составить». «Ах, да, у тебя же ничего нет, кроме продавленного дивана и телевизора». «Спасибо вам, что пришли». Лиза поставила перед ней чашку кофе. «Я бы без вас не справилась. Меня теперь в тюрьму посадят». Голос ее задрожал. «Не бойся, не посадят. Шериф Свон разберется. А если сам не сможет, то мы ему поможем». Джуди подмигнула Лизе и громко отхлебнула из горячей чашки. «Ты меня сварить решила? Мамаша Жу наливает побольше молока». Лиза намек поняла и молниеносно бросилась к холодильнику. Руки тряслись, словно у нее болезнь Паркинсона. «Да не волнуйся ты так». Джуди схватила ее за руку, отчего молоко разлилось по столу. «Он живой». «Пока что», — вставил Дик. «А где ты взяла револьвер?» Миссис Блэквуд вдруг замерла на месте и вопросительно на нее посмотрела. Лиза не знала, стоит ли отвечать на этот вопрос честно. Если бы не зазвонил маленький колокольчик, ей пришлось бы сказать правду. На пороге стояли мамаша Жу, Джек Томпсон и Сэм Блэквуд. Жюльет тяжело дышала, вытирая лицо носовым платком. Джек побледнел, а Сэм весь раскраснелся. Оценив обстановку, они наконец-то вошли в кофейню. «Быстро же вы явились!» Джуди Блэквуд запахнула халат, из ворота которого выглядывала ночная сорочка в мелкий розовый цветочек. Что здесь произошло? К Жюльет вернулся дар речи, но дыхание по-прежнему не выровнялось. «Какого чёрта у нас на полу валяется Дик Спенсер? В меня стреляла ваша официантка!» — завопил Дик, обрадовавшись, что к нему вернулось всеобщее внимание. Мамаша Жу вытаращила глаза и уставилась на Лизу. «Они затеяли драку», — поспешила объясниться Лиза. Я проснулась, спустилась и заметила на полу двух мужчин, а потом и они заметили меня. Этот схватил стул и пошел на кухню. «Самооборона», — сделала заключение Джуди. «Джек, друг, подтверди, что это ты меня пустил», — простонал Спенсер. Жюльет перевела взгляд на белого, как тетрадный лист Томпсона. Он попятился, пытаясь найти опору. Так вышло. Только и нашел, что сказать Джек, опускаясь на стул. Дику негде было ночевать. Его Дакота выгнала из дома. «Ты пустил в кофейню Спенсера?» — спросила Жюльет. «Только на одну ночь. Я не знал, что так все получится. Ты пустил в наше кафе одного из Спенсеров и не знал, что так получится?» Жюльет двинулась на него, подперев пышные бедра кулаками. «Мне вообще врача кто-нибудь позовет?» Пострадавший вдруг зарыдал. «Ой!» Сэм Блэквуд подскочил на месте и бросился на улицу, хватаясь за разболевшуюся от беготни поясницу. «Хорошо бы и тебе показаться доктору», — процедила Жюльет сквозь зубы Джеку. «У тебя явные проблемы с головой на старости лет». Она прошла на кухню, включила свет и осмотрелась. На полу валялся револьвер и одеяло. Жюльет нагнулась, подняла все с пола, повесила одеяло на крючок для полотенец, а оружие спрятала туда, где оно и лежало. «Кофе мы подаем только в рабочие часы», — заявила она Джуди, усаживаясь рядом. Лиза покраснела. «Вообще-то я помогаю», — ответила миссис Блэквуд, отхлебывая из кружки. «Ну, раз так, тогда сделаем исключение». «Кто из вас готов мне все подробно рассказать?» «Лучше уж мне», — раздался голос за спиной, и все обернулись. Джейкоб Свон стоял в кофейне при полном параде. Форма шерифа, головной убор и черная папка под мышкой. «Почему раненый лежит на полу?» Он вскинул брови. «Это улика. Никак нельзя трогать», — засмеялась Джуди, но тут же прикусила свой длинный язык. Шерифу Свону, казалось, было не до шуток. Он размашистым шагом подошел к столу, сел на стул и открыл папку с бумагами. «Накройте его чем-нибудь», — велел он. «Только не с головой». Лиза кинулась на кухню, сдернула со стены свое единственное одеяло и поспешила утеплить Дика Спенсера. Тот попросил еще и подушку, но Лиза сделала вид, что не расслышала. «Что мы имеем?» Шериф почесал затылок. «Один раненый, револьвер и стрелок. Отличная ночь. Лиза, зачем вы стреляли?» Джек Томпсон тем временем приложил голову к окну и закрыл глаза, то ли размышляя над ситуацией, то ли досматривая сон, из которого его выдернул Сэм Блэквуд. «Я услышала шум внизу». Лиза подсела за столик шерифа, обхватив плечи обеими руками. «Моя комната как раз находится над кофейней». Спустилась вниз и увидела двух мужчин. Они были пьяны, дрались и ругались. Я притаилась на кухне, но случайно уронила на пол половник. Тогда-то они меня и заметили. Схватили стулья и двинулись на кухню. Я испугалась, достала револьвер и выстрелила. Скажу вам честно, у меня и в мыслях не было, что пуля попадет в человека. Я целилась в потолок. «Однако попали вы в Дика Спенсера». Шериф снова почесал затылок. «Теперь твоя версия». Джейкоб Свон обернулся и посмотрел на пол. «После того, как все разошлись, Джек предложил мне заночевать в кафе. Я не смог отказать его любезности. Смастерил из стулья в кровати и прилёг». Джек открыл глаза и очень часто заморгал. «Но сон не шел, продолжил Дик. «Видимо, переживания из-за ссоры с женой сказались. И тогда я увидел початую бутылку виски. Там и было-то на донышке. Зачем добру пропадать? Ну, я и допил, чтоб крепче спалось. И мне это, хочу заметить, удалось. Но тут в кафе постучали, да так настойчиво, что я заинтересовался. Подхожу к окну и вижу слепого Сэма». По наивности своей открыл ему дверь. Оказалось, что тот пришел за виски, который оставил. Увидев пустую бутылку, этот пропойца на меня накинулся с кулаками. Пока мы дрались, раздался грохот. Я решил, что в заведение проник грабитель. Взял стул и пошел проверить. И тут выстрел. Я упал, думая, что прощаюсь с жизнью. Дик распалился так, что подставил руку под голову. «Эта девчонка меня чуть не грохнула. Я требую, чтобы ее наказали по закону». «Что ты несешь, убогий?» Жюльетта вскочила со стула. «Ты ее до смерти перепугал!» «Да у нее руки тряслись от страха, когда я прибежала!» — подхватила Джуди Блэквуд. «Вас обоих легче перепрыгнуть, чем обойти. Такие вы здоровые. А она? Худенькая, маленькая». «Учти, Спенсер, если напишешь заявление и начнешь требовать суда, то у Лизы Гилмор будут два лучших адвоката в округе». Шериф сложил бумаги обратно и закрыл папку. «Подумай хорошенько. Как только тебе окажут медицинскую помощь, приходи ко мне в участок. Будем решать, что дальше делать. Тогда я требую 5 бесплатных обедов за счет заведения». Промямлил себе под нос Дик. «Получишь ты свои 5 обедов», — ответила Жюльет. «Но только на вынос. Терпеть твое присутствие здесь я не собираюсь». Не успел Дик пожалеть о том, что не попросил 10, как дверь снова открылась, и забежал Джонатан Старк с огромным белым чемоданом в руках. Спенсер завыл от боли, вспомнив про простреленную ногу, и уронил голову на пол. «А где мой муж?» — осведомилась Джуди. Пошел за школьным автобусом. Джонатан присел на колени и принялся осматривать пациента. «Повезем его в больницу». «Сообщите моей жене», — простонал Дик. «Обязательно», — пообещал шериф. «Утром лично этим займусь. Но у меня еще один вопрос. Откуда у вас револьвер в кофейне?» Жюльет поправила растрёпанные кудри и вскинула голову. Недавно отняла его у Рут Лью, которая намеревалась прикончить из него Кевина Клейпа.